Зато сама церемония обставлялась пышно. В центре стола стоял медный самовар, ослепительно сверкая начищенными боками. Рядом поднос с сахарной головой, которая была размером с футбольный мяч, щипчики для сахара, неизменные сушки или баранки, исконно русская заедка. А уж попив чаю, приступили к неспешной беседе. Я пересказал события последних трех недель, а в доказательство вытащил из сумки шведский тесак и мешочек с даллерами. Женщины стали разглядывать невиданные ранее монеты. Илья же, только бросив взгляд, определил сразу. «Шведский даллер, вроде нашего Ефимка. Серьезная монета, золото хорошее. Это сколько же тебе отвалили? Постой, не говори, сам попробую узнать». Илья взял мешочек с монетами в руку, помедлил немного. 500 монет, угадал?» «Угадал», — сознался я, — «а я бы не смог». «Опыт — дело наживное. Поторгуешь с мое, сам будешь угадывать не хуже». «Неплохо. Сколько тебя не было?» 3 седмицы. «Вот. А мне, чтобы такие деньжищи заработать, надо 3 года работать. Так что руки у тебя в прямом смысле золотые». Илья попробовал даллер на зуб, кивнул одобрительно, вернул. Женщины же крутили монеты в руках с интересом, потом с неохотой протянули мне. «Оставьте себе, вроде как подарок», — разрешил я. «Коли уж подарка не привез, от меня не убудет». Девчонки радостно взвизгнули. За одну такую денежку деревню небольшую с крепостными и клочком земли купить можно. Надо сказать, что с дороги и после передряг я устал. Илья заметил, что глаза у меня уже слипаются. «Все, все, разошлись, балаболки. Человеку с дороги отдохнуть надо. Иди, Юра, отдыхай». Я взял сумку, поднялся в свою комнату. Едва раздевшись, рухнул в постель. «Помыться бы надо, да баня не готова». «А теперь уж завтра». Мелькнула последняя мысль, и я уснул. Никто меня ночью не беспокоил, чему я был рад. Встал поздно, с ощущением бодрости в мышцах. Вот теперь и в баню можно. Тем более, что Маша уже известила, что банька готова. Я захватил чистое исподнее и вышел из дома. Ярко светило солнце, от блеска снега слепило глаза. Стоял морозец, градусов 15. Бодрит. Ильи не было, ушел по делам. Я направился к бане, что стояла на заднем дворе. С улицы показалось, что от жара в бане дышать нечем. Я разделся, окатил себя водой и улегся на лавку. Надо хорошенько пропотеть, чтобы вся грязь наружу вышла. Хлопнула дверь, и в клубах морозного воздуха появилась Дарья. Она скинула тулупчик, оказавшись в одной сорочке. — Давай помогу помыться, а то и спинку потереть некому. Даша окатила меня водой, щедро полила щелоком из ковшика и принялась яростно тереть мочалкой из лыка. — Перевернись. Я перевернулся, и Дарья продолжила. Лицо ее было довольным. Неужели это из-за золотого даллера? Закончив с мочалкой, она окатила меня горячей водой. Потом мы немного попарились. Даша сделала таинственное лицо. — Хочешь, поделюсь новостью? — Делись. — Но не я тяжелая. — Я вначале не понял. — Это как? — Какие вы, мужики, недогадливые. Не праздная я. Красок уже 2 седмицы нету. До меня дошло. Беременная, что ли? Ага, ты рад? А уж как я рада, словами не передать. После замужества уже думала бесплодная. Богу свечку ставила, молилась. Видно, дошли до Господа мои молитвы. Новость меня и обрадовала, и огорчила. Обрадовала — это понятно. А огорчила? Дома своего нет. Да и как отнесется к этому известию Илья? Мы же не венчаны. И кто мне Дарья, сам не пойму. Сейчас бы сказали в гражданском браке. А тогда называлось короче — блуд. Коли ребенок родится, надо в святцы записывать. А значит, надо венчаться. А отец знает? Нет, и шо? Я выскочил из бани голяком, бросился в снег. После бани снег колол покрасневшую и разгоряченную спину тысячу иголок. Я снова влетел в баню. Дарья сидела испуганная. — Ты чего, Юра, не рад? — С чего взяла? — Чего ж тогда нагишом из бани выскочил? — Да это я от радости. — А-а-а. — Когда батюшке скажешь? — Сегодня думаю. Дарья кинулась мне на грудь, обняла. А у меня мыслей полна голова. Сексом, конечно, занялись, но осторожно, не скинула бы Даша. Вскоре после бани и сам Илья заявился. Мы сели обедать, и после трапезы Дарья уединилась с Ильей в комнате. Илья вышел, довольный, прямо-таки сиял. — Ну, молодец! Все просто отлично складывается. У тебя наследник будет, а у меня внучок. Тут-то радости. Понянчу на старости лет, а то уж думал, не дождусь такой радости. Наш пострел везде поспел. И бабу обрюхатил, и деньжат срубил. Пойдем, надо обмыть. Мне каждый день такую радость приносит. Ох, и напились мы тогда. Я даже вспомнить всего не смог. Так, отрывками. Под конец уже сильно пьяный Илья клялся, что все оставит внуку. А ежели внучка девочка, значит, будет... «Тогда что?» «А мне все едино. Не наследник, так наследница, а может, даже еще и лучше». Илья уснул за столом, и я вместе с Машей перетащил его в комнату, взвалил на постель. Маша принялась стаскивать с него сапоги, я же поплелся к себе. Дня через три, когда радость от неожиданного известия улеглась, Илья предложил, а не съездит ли тебе со мной в Новгород? Обоз собирается, несколько торговых людей едет. Чего помощника брать? Все равно тебе сейчас делать нечего, вот и обернемся вместе. Дел действительно не было, серьезных пациентов тоже, и я согласился. Выехали мы поутру. Санный обоз собрался за городскими воротами. У Ильи было двое саней. На одних ехал он, на других — я. В санях, прикрытых рогожей, лежал товар, пушнина, льняная ткань. Купцы громогласно приветствовали друг друга. — Иване, давненько не виделись, уж почитай с яблочного спаса. Ездил куда? — На ушкуе, с товаром в киевские земли. Купцы хлопали друг друга по плечам. — И ты здесь, Матоня, чего везешь-то? — Скобяной товар. — Эй, со своим самоваром в Тулу? В господине Великом Новгороде замки да скобы да петли свейские, да из Ганзы куда лучшей выделки, так и дороже изрядно. Наконец все успокоились, обоз тронулся. Илья ехал третьим, я за ним.